Глава 23. Таня. Раннее утро. Я уже в велюровом спортивном костюме и в кроссовках бегаю по своим малочисленным метрам. Крашусь, но никак не могу выбрать помаду. Или лучше блеск для губ. У меня их множество, и все любимые. Беру рюкзачок и спускаюсь. Этот уже стоит. А я радуюсь. Дурочка. Ой, какая я дурочка. Сердце распыляет тепло, когда смотрю на Марина, облокотившегося на машину и в упор смотрящего на меня. Как знал, когда спущусь. «И зачем ты приехал?» Нервно скрещиваю руки под грудью и перекидываю вес одной ноги на другую. Не так я планировала себя вести. Улыбка Майка рушит все мои планы. «Вот память у тебя. Позавтракать — это первый прием пищи. Очень важный, между прочим». Майк спускает очки в пластиковой оправе на нос и окидывает манерным взглядом. Он плавит. Ткань синтетического костюма прилипает к коже. «Скажешь, не собиралась?» Довольно ухмыляется, пока я пытаюсь справиться с подступающим жаром. «Нет». Снова переношу вес на другую ногу. Противный рюкзачок так и норовит слететь с плеча. И не надо было использовать такую яркую помаду. «Ты специально надела спортивный костюм?» Но упорно делаешь вид, что совсем не собиралась ко мне навстречу. И на самом деле ты всю ночь думала обо мне. Шепчет последнюю фразу. Выдыхаю большой ком негодования и отворачиваюсь. Признайся уже. Еще и жемчужинку свою теребила, м? Нагло играет бровями и выглядит при этом, как настоящий итальянский мачо. Делаю шаг и останавливаюсь. Эмоции бурлят, будто я не человек, а чан с водой, поставленный на максимальную мощность газа. А это всего лишь утро и пара минут общения с Майком Марина. «На завтрак? С тобой?» «Угу», — самодовольно ухмыляется, подмигивая пожилой итальянке, которая проходит рядом. Та отвечает, узнает засранца. Его все знают и любят. «Вдвоем?» Марина побрился. Как готовился, что может схлопотать еще одну пощечину. После вчерашней ладонь горит до сих пор. Там ожог. Странная забота от этого гонщика. «Ну, можем, конечно, захватить Эдера, но в прошлый раз тебе моя идея не очень понравилась». «Какой же ты придурок, Марина!» Всеми силами сдерживаю улыбку. И скольких девушек он очаровал своим обаянием после нашего расставания. Стоит подумать о какой-нибудь блондинке с длинными ногами, рука сама тянется, и чуть было не отвешиваю очередную пощечину. Майк Марина — свободный, симпатичный парень, и меня с ним ничего не связывает. Кроме прошлого и отчаянного желания щелкнуть по носу. Какой же он самоуверенный эгоист. «Если я придурок, то ты дура. И садись уже, давай». Теряя терпение, отвечает. «Я голодный». Медленно вышагиваю к его дорогущему авто, бросая полный раздражения взгляд. Майк протяжно выдыхает и качает головой. Все-таки он терпеливый. А говорил, дорогу забыл. Водитель отвезет. Пристегиваюсь и изучаю окружающие меня предметы. Если бы я была женской забытой помадой, где бы я спряталась? Проснулся и резко вспомнил. У тебя такого не бывает? Не. Заводит двигатель и аккуратно выезжает. Дороги здесь узкие, и хорошо, что я живу не в центре, иначе Марине бы пришлось идти до меня пешком. Наверное, он бы пошел меня встречать. Ешь морковку, жемчужина, для памяти полезно. А ты ешь мандаринки. Говорят, когда делишься дольками, концентрация эгоцентризма снижается. Парирую быстро, чтобы успеть закончить мысль. Мэг шустрый, еще перебьет, и снова он будет в дамках. А я так, болтаться в пешках. Не люблю цитрусовые. А я морковь. Уф, выдыхаю. Взглядом потерянную помаду ищу. Не может быть, чтобы ее здесь никто не забыл. И куда ты меня везешь? Звучит, как будто я тебя насильно затолкал в машину. Кивает в мою сторону. Мы пока плетемся по улицам Рима. И я чувствую, как Марина начинает психовать. Голодный ведь. Это так и есть. Ты похитил меня. «То-то я смотрю, ты аж повеселела. Сидишь, улыбаешься, а не убиваешь меня взглядом. У тебя не глаза, а ядерные лучи». Прикусываю щеки изнутри, затем губы. Если я и правда буду улыбаться и смеяться, подумает еще, что я с ним флиртую. Но да, мне сейчас приятно сидеть в его машине и ехать куда-то. Если на мгновение забыть все то, что было между нами, можно представить, что это настоящее свидание. Странное, необычное, в стиле Майка Марина, когда не продуман каждый шаг, но все равно получается что-то интересное и сумасбродное. Мы едем к морю. Помнишь, ты не поехала со мной, когда я стоял и ждал тебя, как проклятый? Усмехаюсь и поворачиваюсь к Майку. Нахмурился, вперед смотрит. Там пробка, и мне вдруг захотелось, чтобы она никогда не рассасывалась. Захотелось, чтобы он положил руку мне на бедро. Чуть сжимал, когда нужно убрать и вести машину двумя руками. Захотелось снова слушать его шутки, смеяться над ними до боли в животе. Захотелось остановиться и целоваться на капоте его машины, а потом... «У тебя в саквояже ничего съестного нет. Орешки, например. Как же ты долго собиралась, мама мия! У меня от голода уже не желудок, а изюм пересушенный!» — ворчит. Закатываю глаза и с выдохом открываю свой рюкзачок. Не саквояж. Я и жвачка, экстра мята. Верчу в руках и продолжаю искать орешки своему голодному гонщику. «Я же не целоваться с тобой собрался. Нахрена мне жвачка? Ищи еще!» Закручивает мое терпение в клубок. «Мы можем позавтракать в любом другом месте». Довольно тихо, но с претензией произношу. «Нет у меня ничего больше». «Я хочу отвезти тебя на побережье. Полгода назад обещал ведь, а ты не пришла», — с грустью говорит. И меня берет крошечный стыд. Большой он не заслужил. «Ты мне и дельфинов обещал показать». «Не наглей, жемчужинка». Почти весь путь слышала напряженное дыхание Марина. Он отбивал пальцами по рулю и часто сигналил. Он сигналил всем. Его рука так и не коснулась моего бедра. Он не шутил и ни разу не остановился, чтобы поцеловать меня. Но я часто поглядывала и изучала профиль этого эгоиста. Мне нельзя в него влюбляться. Но в груди печет, когда я слышу его голос, ловлю ухмылку. И невыносимо ревную, когда думаю, что в какой-то из вечеров Марина может быть с кем-то. Лопаюсь, как огромный надутый шар с лезвиями внутри. «Приехали», — выдыхает, выглядит повеселевшим. «Думал, не доживу. Ты бы обрадовалась, да, если бы я умер?» Выхожу из машины и громко хлопаю дверью. Меня даже не радует море после вопроса Майка. Вспоминаю кадры его аварии. От страха я дышать не могла. Меня тошнило из-за переживаний. Даже думать об этом не могу без содроганий. «Нет, Марина». Обхожу машину и становлюсь близко к Майку. Новый виток эмоций стелется в груди. Там уже столько слоев и оттенков, и все связаны с итальянцем. Не человек, а палитра. Я бы не обрадовалась. Кто меня обратно бы повез? Я не вожу машину. Делаю вдох. Пахнет морем, песком и гелем после бритья. Тоже что-то морское и свежее. Вкусное. Если бы можно было сейчас замурчать от удовольствия, я бы точно это сделала. Столько всего хочется, отрезвляет лишь фраза из прошлого. 1000 евро — твоя максимальная цена. Она вкалывает иглы в сердце до сих пор. «Позорище, жемчужинка! У тебя парень-гонщик, а ты...» Задыхаюсь втянутым в нос морским бризом. Из глаз слезы брыжут. «Парень?» Отворачиваюсь и спешно иду к единственному ресторанчику здесь. Потряхивает, хотя не так уж и холодно. «Обратно ведешь ты!» — кричит вслед. Ускоряюсь, на бег бы сорваться, но тогда гонит ведь. «Могу дать уроки вождения?» — не отстает. Ветер треплет волосы, не только мои. На голове Марина вечный беспорядок стал еще более беспорядочным. Примерно то же происходит и у меня в мозгах. Солнечные очки ему идут. Этому засранцу вообще все идет. Улыбка не сходит с лица, И ноги сгибаются, когда я должна стоять прямо и уверенно. Гордо. Он надел поло цвета темной бирюзы и светлые джинсы. Я дышу, руками растираю шею. «Зачем ты меня вчера поцеловал?» Облизываю губы и на губы Майка смотрю. Он на секунду зависает, как вспоминает, а потом опускает уголки губ и плечами ведет. «Не знаю. Хотел проверить, не растеряла ли навыки». Отвечает просто и ровно. Носком Кет откидывает что-то под ногами и вдаль взгляд устремляет. «Хотел проверить? Дважды?» Вот-вот и я начну заикаться. «Ну да, как бы по-дружески». В глазах защипало, горло покрылось шипами. Я не делаю вдохи, а хриплю от наглости, обиды и чертовой влюбленности. Внутри ведь сидела, ядом обтекала. «По-дружески?» — повторяю. Взгляд Майка ни разу меня еще не коснулся. У меня вчера горело все внутри. Я плакала, ненавидела, телефон в руках сжимала, а он... Хоть бы посмотрел. Море изучает, крышу ресторана. Улыбаться продолжает. «За завтрак платишь ты, друг». Я заказываю самое дорогое, что есть в этом ресторане. 2 капучино в придачу. И ни разу не разговаривала с Марино, как бы он ни пытался вывести меня на разговор. «Планы на вечер?» Последняя попытка. Быстро перевожу на него свой взгляд. Язык чешется высказать ему все. «У меня свидание. С Алексом». Майк отворачивается. В его глазах море отражается, хоть оно и довольно далеко сейчас. Задумчивым стал. И вновь будто голодным. Злостью пахнет, а не свежесваренным кофе. «И машину я твою не поведу. Мой парень будет против, что я вожу чужую машину». Добиваю, чувствую себя дерьмово. Друг на друга смотрим. «Целоваться с другим, значит, можно. Садиться к нему в машину. Завтракать на берегу моря можно, а?» Марина замолкает. Сжимает ладони и кулаком по столу бьет. Вены на тыльной стороне выделяются, как и мелкие косточки на запястье. Таким он обычно бывает перед гонкой, когда концентрация максимальная. «Ты знаешь, а у меня ведь тоже свидание». «Да ты что?» «Ага». Хватаю вилку, согнуть пытаюсь. Желание разбить тарелку покрывает красной пеленой глаза. «Что ж, тогда отвези меня обратно. Мне к свиданию надо готовиться». Тон выдает мою ревность, но пусть Майк подумает, что я распереживалась. «С удовольствием». «И забудь, наконец, мой адрес». «С удовольствием». «Повторяешься, Марина. Никакой оригинальности в ответах». Язвительно произношу. Меня накрывает ненавистью к себе. «Молодец, запомнила. Морковь можешь не есть». «Как же я тебя ненавижу!» За нашим столом подозрительно тихо. Мне начинает казаться, что я тебя тоже, жемчужинка. Майк говорит тихо и поджимает после губы. Его «жемчужинка» звучит губительно нежно. Выглядит задумчивым. Он медленно допивает свой кофе, совсем не обращая на меня внимания. Наш спор, наши взрывы закончились. Как воду кто-то плеснул. И все стихло, без какого-либо шипения. Пусто внутри. Ограбили друг друга мы. До города едем молча. Так же молча Майк высаживает меня у дома и, бросив «чао», уезжает. Я вслед смотрю, пытаюсь свои кишащие чувства в чистую ненависть превратить. Все, как и надо. А выходит очередная порция слез. Запуталась. Простить не могу. Если кого и ненавижу, так себя. За слабость, глупость и желание вернуть этого эгоиста. А спустя 2 часа парень, который торгует овощами через 3 квартала, приносит мне букет моркови.